Вновь подняв руки, все энхансеры увидели перчатки, все измазанные в крови, мозгах и костяной трухе. «Ха-ха! Бугай неподражаем!» Ухмыльнувшись, я увидел горделивую улыбку Исиды. Отсюда было очень хорошо все видно, так что неудивительно, что она гордится братом. «Поднимайся!» — крикнул я. Еще нам не хватало контактировать с другими энхансерами. Бугай поднялся с трупа огромной твари и одним рывком вырвал свой меч, закрепив на спине. Под ошарашенные взгляды других он разбежался в сторону здания и со всей силы прыгнул вверх. Упав обеими ногами на один из балконов, он вновь толкнулся вверх и вытянул руку. Голубая и нематериальная рука схватила его за запястье и дернула вверх, придав ускорение и забросив на крышу, с которой я его и кинул. Ухватившись за выступ, он легко подтянулся и стал перед нами с очень гордой и довольной рожей. Канонада выстрела в Фран закончилась так же быстро, как и началась. Люди внизу едва ли могли понять, почему мелкие птицы разлетаются на куски, как воздушные шарики. Впрочем, я видел это только краем глаза. Когда бугай только стал подниматься, я уже разбежался и перепрыгнул на соседнюю крышу, устремившись вперед. «Я тебя видел», — ухмыльнулся я. Прыгая по крышам, я почти скрылся от вида своих людей. Подбежав к краю, я прыгнул вниз, раскинув руки и ноги, как при прыжке с парашютом, поддавшись свободному падению. «Я тебя нашел».